Глава 5. Роза в задумчивости остановилась перед прилавком со специями. «Что думаешь, топинат? Анис или имбирь?» Хомячок выпрыгнул из кармана куртки и очутился на полке. «Топинат, полезай обратно! Я совсем не против, чтобы ты гулял по квартире, но если тебя увидят на полках в магазине, поднимут такой крик!» Однако хомяк уже затерялся среди приправ. Через несколько мгновений он вернулся с продолговатой баночкой, в которой лежали сушеные пряности в форме звездочек. «Звездчатый анис! Точно! То, что надо!» Хомячок с гордостью надул щеки и поспешил спрятаться в кармане хозяйки, где его ждала сушеная виноградина. «На этот раз я знаю, что добавить в пряничный хлеб», — обрадовалась Роза. Пряничный хлеб был любимым десертом папы. Именно это блюдо у мамы получалось лучше всего. Большую часть первой недели каникул в честь Дня всех святых Роза провела в попытках разгадать этот рецепт. Мама всегда добавляла секретный ингредиент, который придавал блюду неповторимый вкус. В сырное суфле она клала куркуму, в тальятелле из моркови добавляла кокосовое масло, а в шоколадный фондан — соленое масло. Роза не помнила ничего, кроме аромата блюд, но девочке все же удалось найти каждый тайный ингредиент. Мама, настоящая искательница сокровищ в мире ароматов, гордилась бы дочкой. Она, как дирижер, всегда сравнивала Розу с музыкантами, у которых был абсолютный музыкальный слух, и они могли подобрать любую мелодию. Мама говорила, что у Розы был абсолютный нюх. Девочка могла назвать, из чего состоит любой аромат. Впрочем, еще несколько часов, и Роза сможет поделиться с отцом своими нюхательными открытиями. Спустя почти полтора месяца без всяких новостей мама наконец позвонила. Она пообещала забрать дочку к себе на второй неделе каникул. От предвкушения Роза не могла усидеть на месте. Красный плащ и пахучий шарик, который она не переставала нюхать, девочка заранее уложила в сумку, чтобы не забыть передать маме. Роза жалела только об одном. Ей не хотелось оставлять папу одного. Когда утром перед уходом на работу папа пожелал ей хорошей дороги, Роза заметила, как он расстроен ее скорым отъездом. «Испеку пряничный хлеб. Он точно вернет папе настроение», — думала Роза, подходя к кассе магазина специй. «Так он будет чаще вспоминать обо мне. Ну и о маме, а не о Люси», — не решилась произнести вслух девочка. Нет, конечно, в последние недели частые визиты папиной подруги приносили радость, но Люси и ее неуемная жизнерадостность показались Розе слишком уж навязчивыми. Оставшегося до отъезда времени хватало только на приготовление десерта. Оплатив покупки, Роза вышла из магазина и, перейдя улицу, направилась к дому. На этот раз девочка заметила его издалека. Рыжий пес. Казалось, будто он поджидал девочку с их последней встречи. Сверкая острыми клыками, пес рванул вперед. Он мчался к ней. В отличие от прошлого раза, он не колебался. Сегодня он решил напасть. Несколько прыжков, и он оказался рядом с Розой. Увидев его горящие глаза и яростный оскал, девочка застыла на месте. Вдруг раздался визг. Это топинат, который сидел в кармане, попытался вывести хозяйку из оцепенения. Роза бросилась прочь, однако слишком поздно. Пес пробежал несколько метров, отделявших Розу от входа в дом, прыгнул на нее. И ни с того ни с сего топинат кинулся на морду зверя. Пес, которого хомячок застал врасплох, попытался сбросить его лапой. Топинат принялся взбираться вверх по длинной морде, чтобы не оказаться в пасти. Быстро перебирая лапками, хомячок подбирался к шее пса. Розе было очень страшно, но она протянула руку, чтобы спасти своего питомца. Дрожа, она схватила хомячка и... Пес сомкнул пасть на запястье девочки. Роза пронзительно закричала. Острая боль заставила ее разжать руку и выпустить топинада. К счастью, пес попятился, словно оглушенный криком. Хомячок оказался цел и невредим, потому что успел зацепиться за ошейник пса. Роза хотела наклониться и поднять его, но звуки лая заставили девочку повернуть голову. «Гав, гав, гав! Там, в конце улицы! Три других пса такого же рыжеватого окраса! Такие же взбешенные!» Псы злобно устремились к девочке. «Беги, Роза, беги!»